дышишь, любовь за порог проводит. Ты песни поешь ни о чем, и нет больше в голосе нежном. Твой ласковый светлый все сон. Прости за любовь без потерь. СМС, она еще немного против. Летать, наверное, будет лучше всех. Лишь маленький шажок назад. Упадешь, отдашь, подаришь себя одному и молча напишешь пролог про то, как потеряно время. Ты знаешь, вернуться не смог. Летали по звездам с тобой, но только забыли зажечь. Искры не знали, что это начало лететь. Пусто место СМС, она еще немного против. Летать, наверное, будет лучше всех. Лишь маленький шажок назад. Пойдет.